Итак, утром 11 апреля 1981 года Гленна Шарп отвозит младших детей в Ганснер-парк. Шейла отделяется от семьи и отправляется в гости к своей подруге Элис. Очень хорошо. Тут мы видим полное совпадение с тем, что рассказывала Шейла. А вот дальше начинаются серьезные непонятки. Ричард Микс, большой друг Джона и Шейлы Шарп, и даже взявший ее в жены через несколько лет, отправляется на праздник по поводу открытия пасхальной ярмарки, или рынка, как сказали бы мы сейчас. Праздник начался в 11 утра, и в это время Ричард встречает там Джона Шарпа. Они вдвоем бродят там около часа, рассматривая товары и болтая о пустяках. Дэйна с ними нет, и это понятно, поскольку следственной группе удалось отыскать свидетеля, который видел Дэйна Уингейта в это же время совсем в другом месте. Что же в это время происходит с Дэйном? А Дэйн, оказывается, в одиночестве бредет по дороге в направлении Кэдди. Его встретил школьный дружок Юджин, который предложил серьезную альтернативу на выходные – попить винца. Видимо, руководствовался принципом «выпил утром, весь день свободен». Предложение заслуживало всестороннего обсуждения, и, сосчитав собранную по карманам мелочь, парочка затарилась 6-литровыми пакетами дешевого молодого калифорнийского вина. Ребятки хорошо попили и в течение часа приговорили все 6 литров вина. После этого Уингейт заявил, что ему надо отыскать свою прежнюю любовь Сьюзен, проживавшую в Кэдди. Юджин попрощался с Дэйном и отчалил по своим делам. После этого Юджин не видел своего товарища живым. Дэйн Уингейт принялся голосовать, рассчитывая поймать машину до Кэдди, где жила Сьюзен, но вместо этого он в начале первого часа дня оказался на пасхальной ярмарке в Квинси, где нарезали дурака Ричард Микс и Джон Шарп. Надо ли особо подчеркивать, что встреча друзей была очень теплой. Итак, к Ричарду и Джону присоединился, наконец, пьяный Дэйн. Побродив немного по ярмарке и явно маясь от безделья, компания решила зарулить к их общему знакомому, Джону Бейзу. О семье Бейзов у нас еще будет отдельный разговор в дальнейшем. Дело в том, что папаша Бейз являлся любовником Гленны Шарп и всячески пытался это дело скрыть от полиции во время расследования. Пока же просто запомним, что именно к его сыну, Бейзу-младшему, и направили свои стопы Джон и Дэйн. Ричард Микс идти к Бейзу отказался, ссылаясь на то, что конфликтовал с Джоном из-за Шейлы, которому последнее тоже нравилось. В общем, Ричард от парочки отделился, а Джон с Дэйном зарулили в дом к Джону Бейзу. Там они слушали музыку, трепались и славно провели время аж до 15 часов. И это согласно показаниям самого Джона Бейза. Согласитесь, ничего общего с тем, что рассказывала об этом же интервале времени Шейла Шарп. Кстати, есть очень хорошее подтверждение тому, что описанное посещение имело место именно 11 апреля, а не в какой-либо другой день. Дело в том, что именно 11 апреля по многим американским ТВ-каналам велась прямая трансляция подготовки к первому запуску Space Shuttle Колумбии. Колумбия взлетела в 7 часов 3 минуты 12 апреля по местному времени с мыса Канаверал, то есть в 4 часа утра 12 апреля по тихоокеанскому времени, по которому жила Калифорния. Именно за сутки до старта и началась прямая трансляция, не прекращавшаяся все 24 часа. Джон Бейз припомнил, что Дэйн Уингейт, лежа на диване в его комнате, с интересом наблюдал за репортажем с мыса Канаверал, и это могло быть только 11 апреля и ни в какой другой день. Это очень интересная деталь, которая сразу добавляет достоверности всем показаниям Бейза. Во время валяния на диванах и обсуждения планов на вечер, Джон и Дэйн решили не ходить на вечернюю дискотеку, а двинуть прямиком домой, в Кэдди Резет. Предполагалось, что Дэйн Уингейт заночует у Шарпов. Приняв это решение, парочка попрощалась с Джоном Бейзом и отвалила прочь. И не куда-нибудь, а на автозаправочную станцию Эксон, где Джон Шарп и Дэйн Уингейт светились потом весь вечер. Дружки, по словам Джона Бейза, ушли от него около 15 часов. И полиции даже удалось отыскать человека, доставившего Шарпа и Уингейта на автозаправку. Этим человеком оказалась некая Донна, знавшая в лицо обоих юношей и согласившаяся их подвезти в своей автомашине. Правда, по ее словам, случилось это несколько раньше, около 13 часов. Но разночтение с показаниями Джона Бейза в данном случае не выглядит принципиально. Дамочка на самом деле могла и не фиксироваться на времени. Для нее это была всего лишь рядовая любезность, о которой она бы и не вспомнила, если бы не узнала, что через несколько часов юноши будут убиты. Итак, в районе 15 часов, скорее позже, чем раньше, Джон Шарп и Дэйн Уингейт появляются на автостоянке Эксон и начинают якобы ловить попутку в Кандерезет. И ловят чуть ли не 8 часов, что само по себе довольно странно. За это время до Кандерезет можно было добраться даже в присядку паутинам. Но речь даже не об этом. Предполагаемые последовательности событий номер 1 и 2 находятся в непримиримом противоречии. Во втором случае мы видим, что Джон и Дэйн в середине дня вообще не появлялись в доме номер 28 и вовсе не планировали идти на дискотеку на горе Хук. Описанные противоречия не устранены до сих пор. Следствие не озаботилось тем, чтобы развенчать лжецов, давших явно неправдивые показания. Читатели могут сами задуматься над тем, какая из двух описанных последовательностей правдива, и выбрав тот или иной ответ, решить, чем вызвано появление совсем другого рассказа. Ведь какая-то же причина для этого существовала, и причина эта веская. Американские исследователи трагедии в Кандерезет довольно много обсуждают эту тему и в зависимости от выбранной точки зрения склоняются к различным версиям случившегося. Нам тоже придется это сделать, но не сейчас, а позже, поскольку изложение фактов в своем настоящем виде явно не полно и требует дальнейшей детализации. Поэтому отложим до времени гипотезы и логические умопостроения и вернемся к событийной стороне расследования. Итак, помимо опроса свидетелей и проверки поступавших подозрительных сигналов, следствию в первые же часы пришлось заняться проверкой лиц, внезапно покинувших Кэдди или Квинси, либо незадолго до трагических событий в доме семьи Шарп, либо сразу после них. Логика подобной проверки была довольно очевидна. Преступник заблаговременным отъездом мог обеспечить себе алиби, и такой отъезд мог быть одним из элементов подготовки убийства. О бедолаге Гуди Уэйне, уехавшем из Кэддерезет в Сан-Хосе непосредственно в ночь убийства, уже было упомянуто в очерке. Но объективности ради следует признать, что Гуди оказался далеко не единственным, кого полиция Калифорнии и ФБР побеспокоили в связи с расследованием убийств в доме номер 28. Выяснилось, что некий Карл, внешне напоминавший одного из двух человек, нарисованных полицейским художником по рассказу Джастина Исона, проживал в Кэдди вместе со своей подружкой Мишель. И Карл, и Мишель неоднократно бывали в Кэдди-Резет, выпивали в тамошнем баре, знали практически всех обитателей местечка, от повара Мартина Смарта до Гленны Сью Шарп и ее своенравного старшего сына. Парочка неожиданно уехала 1 апреля 1981 года, то есть за 10 дней до преступления. Правоохранительные органы посчитали такой отъезд подозрительным и предприняли активные меры по их розыску и последующей проверке алиби. Драматизма этой истории, точнее подозрительности, добавило то обстоятельство, что Карл имел несчастье заехать в Кэдди на несколько часов 10 апреля, то есть накануне трагических событий в Кэддерезет. На розыске таинственного молодого человека и его подруги были брошены большие силы полиции. Их искали по всей Калифорнии. И в конечном счете нашли. Непричастность к преступлению обоих любовников была тщательно проверена и сомнений не вызывала. На свое счастье, они имели алиби, снимавшие с них все подозрения. Но сам по себе этот эпизод заслуживает быть упомянутым. В чем-то схожая история приключилась со студентом колледжа Стивеном. Он занимал комнату в отеле в Кэддерезет. Не следует забывать, что там сдавались не только домики, но имелся и гостиничный корпус с обычными номерами. Кстати, по воспоминаниям многих современников, отель в техническом отношении был оборудован намного лучше гостевых домиков, и потому многие приезжие из Сан-Франциско предпочитали снимать именно номера в отеле, а отнюдь не отдельные домики в лесу. 10 апреля Стивен уехал, сообщив портье, что будет отсутствовать на протяжении пасхальных каникул, то есть примерно неделю. Стивен знал погибших, по крайней мере визуально, и отъезд молодого человека также спровоцировал лихорадочную поисковую операцию полиции Калифорнии. Стивена отыскали в доме родителей. Он и не думал куда-либо прятаться, и о трагедии в доме номер 28 ничего не знал. Он был допрошен, алиби его нашло полное подтверждение, и этот человек перестал быть интересен правоохранительным органам. В этом месте, пожалуй, пора приостановить изложение фактических деталей расследования и уделить внимание тому, что обычно принято выражать словосочетанием «виктимологический анализ», то есть рассмотреть повнимательнее жизненные обстоятельства, особенности поведения, привычки и круг общения жертв преступления. Рассмотреть для того, чтобы постараться понять, почему именно эти люди стали объектом преступного посягательства. Имелось ли в самих погибших нечто такое, что предопределило именно такой исход той криминальной ситуации, в которой они оказались. Пойдем по порядку. И начнем с главы семьи, Гленны Шарп. Однозначно можно утверждать, что эта женщина не занималась проституцией. С точки зрения виктимологии, проститутки относятся к категории лиц с высоким риском стать объектом преступного посягательства. Следствие установило, что Гленна приступила к обучению в местном колледже, чтобы получить специальность, способную гарантировать устойчивый достаток в доме. Однако 18 сентября 1980 года сообщила администрация, что вынуждена прервать обучение. Возможно, причиной добровольного прекращения учебы явилась необходимость урегулировать вопрос с беременностью старшей дочери Шейлы, что требовало определенных денежных вливаний. А лишних денег у Шарпов не было, так что приходилось на чем-то экономить. Будни Сью были посвящены детям. По крайней мере, так могло показаться со стороны, но следователя интересовало, так ли это было на самом деле. От родного брата погибшей удалось узнать, что во время поездки Гленны в калифорнийский Клермонт, это был май 79 года, она познакомилась и быстро сошлась с неким Рэндаллом. Это была случайная связь, за которую вряд ли кто-то осудит женщину, только недавно пережившую крайне травмирующее расставание с мужем и переезд в другой конец страны. Полиция Калифорнии предприняла немалые усилия по розыску Рэндалла, о котором практически ничего не было известно. И этот человек был найден. Он подтвердил, что действительно двумя годами ранее дважды имел сексуальную близость с Гленной Шарп, но их роман продолжения не получил. Да и не мог получить. Рэндалл был женат и не имел намерения что-либо менять в своей жизни. Кроме него, в жизни Сью время от времени возникали другие мужчины, хотя большинство этих знакомств, как выяснили следователи, ни к чему не приводили. В ноябре 80-го к Гленне независимо друг от друга два или три раза заходили жители Квинси, некие Ричард и Уолтер. Оба категорически отвергли всякие подозрения насчет возможной интимной близости с погибшей. По утверждениям обоих, Гленна вела себя очень рассудительно и не спешила пускать к себе в постель малознакомых мужчин. Тем не менее, мужчины в жизни Гленны были, точнее, случались. Брат погибшей вполне определенно высказался о том, что любовником сестры был Джо Бейз, отец того самого Джона Бейза, к которому Джон Шарп заявился в компании с Дэйном Уингейтом после полудня 11 апреля. Вспоминаем последовательность событий номер 2. Семья Бейзов жила в трейлере на территории трейлерного парка Брауна в Квинси. В принципе, это самые низы общества. Ниже белому человеку в Америке просто некуда падать, разве что превращаться в бездомного нарколыгу, кочующего по ночлежкам с одноразовой раздачей похлебки. В общем, Джо Бейс был крайне незавидной кандидатурой в любовники, ущербный и жалкий. Когда до него добрались следователи, он именно таким и постарался прикинуться. Официально он заявил, что их роман, если сие, конечно, можно назвать романом, начался примерно за 6 недель до трагедии, то есть в конце февраля 81 года. По смыслу утверждений Джо можно сделать вывод, что он занимался с Гленной сексом всего два раза, дальше их отношения не зашли. Он предложил Сью выйти за него замуж, та же указала на полную бессмысленность подобного брака и вообще не проявила никакого интереса к продолжению отношений. В общем, следуя логике повествования Джо, отношения эти как-то сами по себе и закончились. На время трагедии в доме номер 28 Джо Бейс имел непробиваемое алиби, которое заключалось в том, что ночь с 11 на 12 апреля он провел с некой Хелен Джонсон из городка Сассонвиль, примерно в 60 километрах к северо-востоку от Квинси. Это если по прямой, но прямой дороги там нет. Хелен он уехал в 15:45, встретился с дамочкой в 20 часов и не расставался до самого утра, возвратившись домой лишь во второй половине дня 12 апреля. Детективы проверили алиби Джо, и оно нашло полное подтверждение. Все ли в порядке в истории отношений Гленны Шарп и Джо Бейза с точки зрения современного исследователя трагедии? Почти да. За несколькими исключениями. Странным выглядит то, что мужчина, лишь дважды вступавший в интимную близость с женщиной, делает ей предложение стать женой. Причем предложение это вполне серьезно, ведь неспроста Джо Бейз не стал скрывать это обстоятельство от допрашивавших его детективов. Он явно побоялся обвинения в сокрытии важной для следствия информации. Похоже на то, что Джо на самом деле был намного ближе к Гленне, чем пытался это показать во время допроса. Другими словами, он постарался от нее дистанцироваться. Между тем, уже 13-14 апреля следователи знали, что Джо Бейз явно искажает картину своих истинных отношений с погибшей. Из расспросов школьных друзей Шарпов к тому моменту уже было известно, что Тина Шарп очень волновалась из-за того, что ее мама может выйти замуж. Девочка этого очень не хотела и сетовала подругам, что некий мужчина по имени Джо часто бывает у них в доме и предлагает матери создать семью, а ей, Тине, эта идея совсем не нравится. Не могло быть никаких сомнений в том, что Джо в рассказах Тины Шарп и Джо Бейз – это одно и то же лицо. Но если это так, то почему любовник Сью после ее смерти постарался придать их отношениям вид случайной шалости? Ведь имелся же для этого какой-то мотив. Неужели Джо Бейз чего-то или кого-то боялся? Мы этого никогда не узнаем, потому что Джо Бейз прожил после гибели Сью меньше года. И это еще одно интригующее обстоятельство, которое невозможно игнорировать. В настоящий момент нет точных данных о том, где и как умер Джо. Известно лишь, что к апрелю 82-го его уже не было в живых. Обстоятельства его смерти в настоящее время пытаются выяснить американские исследователи трагедии в Кэдди. Как бы там ни было, смерть зрелого и здорового 37-летнего мужчины не может рассматриваться как ординарное событие, особенно в контексте его отношений с убитой женщиной. Однако у Гленны Шарп имелась возможность выбирать между желающими ее тело. Дело в том, что Джо Бейз был отнюдь не единственным ее любовником. К лету 81-го следственная группа, занимавшаяся убийствами в доме номер 28, выяснила, что Сью поддерживала интимные отношения с каким-то музыкантом, которого приглашали выступать в баре «Задняя дверь». Приглашали туда многих, так что не совсем ясно было, о каком именно человеке идет речь. Сама Гленна очень скрывала эту связь, и о ней никто не знал со стороны ее друзей и родственников. Утечка информации пошла от работников бара и ресторана. По всей видимости, Гленна встречалась с музыкантом либо в местной гостинице, либо вообще за пределами Кэдди, что более вероятно. Потребовалось несколько недель методичных розысков, чтобы выяснить имя и фамилию таинственного любовника. И в конце июля 81 года детектив Гэри Брэдли специальным рапортом сообщил, что загадочная персона наконец-то установлена. Этим человеком оказался гитарист Роберт Трэммелл, 37 лет, действительно время от времени приглашавшийся администратором бара или ресторана для акустического концерта. Что же рассказал детективам гитарист Роберт Трэммелл о своих отношениях с Гленной Шарп? А ничего. Потому что он трагически погиб ранним утром 5 мая 81 года, пережив свою любовницу меньше, чем на 4 недели. История смерти Трэммелла очень интересна, и потому ей следует посвятить несколько слов. Около 2 часов ночи 5 мая 81 года дорожный патруль службы шерифов округа Пламос остановил новенький Субару музыканта на шоссе номер 70 в районе города Портала, примерно в 55 километрах к юго-востоку от Кэдди. Остановил и остановил. Ну, казалось бы, в чем проблема? Проблемы и не было. По крайней мере, до тех пор, пока патрульный, имя которого, кстати, оказалось незафиксировано, не решил вызвать подкрепление. Примечательно, что Трэммелл все это время оставался в автомашине, сопротивления не оказывал, и цель вызова подкрепления понять из официальных документов невозможно. Тем не менее, подкрепление появилось в лице патрульного Терри Бергстранда и сержанта Дика Маккензи. Кстати, интересный момент. И тот, и другой в последующие годы станут шерифами округа Пламос, то есть сделают лучшую из всех мыслимых вариантов карьеру. Сержант Дик Маккензи, разумеется, опередит рядового патрульного Бергстранда, став шерифом раньше него. Но на то он и сержант, правда? Итак, сержант Маккензи и патрульный офицер Бергстранд подъехали к месту остановки Субару Роберта Трэммелла и вышли из машин. Но музыкант, увидев появившихся правоохранителей, вдруг дал по газам и помчался прочь. Разумеется, дорожный патруль в составе уже 3 автомашин помчался следом. Гитарист свернул с шоссе, примерно 4 километра проплутал по проселку и в итоге вылетел с дороги, угодив прямо выросший за ирригационной траншеей дуб. Роберт скончался до прибытия кареты скорой помощи. Произошло это примерно в 2:30 ночи с 4 на 5 мая. В его автомашине не было обнаружено ничего подозрительного. Ни наркотиков, ни оружия, ни больших сумм наличных денег. В общем, никаких запрещенных грузов. Как показало посмертное исследование тела службы коронера, погибший был трезв и не находился под воздействием наркотиков. Зачем Трэмл бежал от Маккензи и Бергстерна, понять совершенно невозможно. Ясно лишь одно. Он очень испугался появления на ночной автостраде этих деятелей охраны правопорядка. Испугался до такой степени, что помчался прямо навстречу собственной погибели, лишь бы только не иметь с ними дела. Это очень интересный нюанс, который следует запомнить. Помимо этого, при опросе жителей Кэдди-Резет правоохранители получили очень интересную информацию о драке Гленны Шарп с неизвестным мужчиной, которую наблюдал Фрэнк Дэвис, арендовавший дом номер 13 вплоть до 1 апреля 1981 года. После его отъезда дом пустовал, в том числе и на момент преступления. По словам свидетеля, инцидент имел место в феврале 1981 года, то есть примерно за 2 месяца до трагедии. Фрэнк помнил, что этот день был пятницей, хотя точную дату назвать не смог. Около 22 часов свидетеля привлек шум за окном и, выглянув, он увидел, как Гленна скандалит с каким-то мужчиной в большом и сравнительно новом «Шевроле Блейзер». Слов было не разобрать, но обмен репликами шел очень оживленно. В какой-то момент мужчина не выдержал и, выйдя из машины, довольно сильно ударил Гленну. Она незамедлительно ответила тем же. Сцена получилась совершенно отвратительной, и было видно, что оба ее участника испытывают крайнее ожесточение. Некоторое время возле автомашины шла нелепая возня. Участники то удалялись от нее, то вновь приближались. Наконец, владелец машины положил конец происходившему. Он уселся на водительское место, завел мотор и уехал. Свидетель описал ему как белого мужчину примерно 35 лет, коренастого, с темными вьющимися волосами. Мужчина был в затемненных очках, что, согласитесь, довольно необычно для 10 часов вечера. Он явно желал остаться неузнанным. Одет этот человек был в легкую бело-зеленую спортивную куртку. Машина его была модели 78-79 годов и имела довольно приметную раскраску в 3 горизонтальных полосы – белую, зеленую и белую. По субъективному мнению свидетеля, Гленна Шарп и ее неизвестный противник были хорошо знакомы. Фрэнк не мог обосновать это суждение, но был уверен в его справедливости. Именно из-за уверенности в этом он и не стал вмешиваться в происходившее. Руководствовался, видимо, русской пословицей «милые дерутся, только тешатся». Следственная группа приложила большие усилия для розыска таинственного незнакомца на «Шевроле-внедорожнике». Если предположения свидетеля были верны, то этот человек, видимо, мог многое поведать о личной жизни и особенностях характера убитой женщины. Розыски велись на протяжении нескольких месяцев по всей Калифорнии, а затем переместились в прилегающие штаты. Все усилия оказались безрезультатны. Кто был этот человек и почему он дрался с Гленной Шарп, остается неясным до сих пор. Но сама таинственность мужчины из «Шевроле» заставляет предполагать не очень хорошее. Он явно перемещался на чужой машине, потому его и не нашли, скрывал свою внешность, не был жителем Кэдди или Квинси, имел непонятное отношение с убитой. Кстати, совсем не обязательно, что неизвестного связывали с Гленной интимные отношения. Вполне возможно, что причиной конфликта явился Джон Шарп, интересы которого пыталась защитить мать, и попытка эта закончилась банальным мордобоем. В общем, как ни крути, а в показаниях обитателя дома номер 13 мы натыкаемся на одни только загадки и неопределенности. Итак, об интимной жизни Гленны Сью Шарп в последний период ее жизни никто не смог или не пожелал дать сколько-нибудь полной информации. В какой-то степени эта женщина остается для нас фигурой умолчания, о которой в точности известно только то, что в точности неизвестно ничего. Каким был ее сын Джон с точки зрения виктимологии? Удивительно, но почти все характеристики подростка очень положительны и корректны. Определенно он не был тем, кого бы сейчас назвали «дураком по жизни». Джон делал мужскую работу по дому, необходимость заняться мелким ремонтом или помочь младшим сестрам и братьям не ставила его в тупик и не пугала. Известно, что он собственноручно выпилил и сколотил коробку для инструментов. Эта коробка пропала из дома в ночь преступления, и никогда не была найдена. Ее, по всей видимости, унес преступник из-за того, что на ней остались изобличающие улики, возможно, отпечатки пальцев. Школьные товарищи сообщили детективу, что Джон находился в состоянии перманентного конфликта с неким 15-летним Стивом, подростком из той же школы, где учился он сам. Стив, выражаясь по-русски, водил знакомство с окрестной шпаной и, чувствуя поддержку местных ребят, постоянно задевал малорослого Уолтера Микса. Джон Шарп всегда вступался за последнего и вообще шел на любое обострение конфликта, если надо было защитить товарища. Интересная черта характера, и, кстати, очень позитивная. Таких людей, готовых всегда и любой ценой защитить друга, совсем не так много, как принято думать. Когда местные жители узнали о том, что погибших связывали электрическим шнуром, причем, возможно, под дулом пистолета, то общее мнение всех, кто знал Джона Шарпа, сводилось к одному. Подросток не стал бы этого делать, несмотря ни на какое запугивание. То есть Джон был упрям, возможно, чрезмерно упрям, но он всегда поступал вопреки давлению. Этой чертой его характера и объяснялись определенные трения в отношениях с матерью, которые возникли в последний год их жизни. Подросток сделался слишком независим и неуправляем, и чем больше Гленна требовала от него соблюдения принятых норм поведения, тем сильнее он демонстрировал свою независимость. Донован Дэвис, брат Гленны Шарп и дядя Джона, прямо заявил полицейским, что племянник позволял себе покурить травки, пил спиртные напитки и часто дрался в школе. Однако, по его словам, тяжелых наркотиков, героина или ЛСД, Джонни не употреблял и необычно больших сумм денег, свидетельствующих о его вовлеченности в наркоторговлю, никогда не имел. Тем не менее, опросом одноклассников Джона была получена информация о том, что тот участвовал в торговле легкими наркотиками. Причем речь шла о весьма свежей информации. Так, например, детективам было сообщено о том, что Джонни предлагал школьным товарищам наркотики буквально за 2-3 недели до убийства. Тогда он занялся торговлей вместе с неким Патриком, с которым для этого выезжал в городок Пен-Велли, примерно в 100 километрах от Кэдди. Там они торговали возле местной школы наркотиком под названием «Черная красотка». Нам сейчас трудно сказать, что это за наркотик, поскольку многие драгдилеры придумывают собственные названия своему продукту, демонстрируя претензию на эксклюзивность товара. Но по смыслу сообщения речь идет о каком-то легком и дешевом наркотике. Возможно, самодельно набодяженной смеси, но не героине, не кокаине и не ЛСД. В общем, Джон Шарп в последние месяцы своей жизни всегда мог либо сам продать травку, либо знал, у кого ее можно раздобыть. А это однозначно указывало на его вовлеченность в наркоторговлю, по крайней мере на уровне бегунка, то есть рядового распространителя. Пусть упоминание о легкости наркотика не вводит читателя в заблуждение. Все, что связано с наркотрафиком, следует считать тревожным симптомом. Нельзя не признать любопытную информацию о характере взаимоотношений Джона и Дэйна Уингейта. Все знали, что они друзья, но последний был старше почти на год и, сообразно традиционным понятиям об отношениях в мужских коллективах, должен был признаваться за старшего. Это теоретически. На самом деле, подобного не было и в помине. Дэйн Уингейт, по признанию всех, знавших его, был трусоват и всегда находился в тени инициативного и предприимчивого Джона Шарпа. Джонни являлся безусловным лидером в этой паре, что тоже определенным образом характеризует его как подростка с задатками высокодоминантного мужчины. О девушках, школьных подругах Джона, в точности почти ничего не известно. Видимо, юноша не вступил еще в ту пору, когда ухаживание за девушками становится жизненным приоритетом. Джон явно предпочитал самоутверждаться иначе – драками, стрельбой из пистолета, торговлей легкими наркотиками. Он явно позиционировал себя как маскулинный тип самца, не признающего авторитета, хотя при его комплекции подобное самоутверждение может показаться кому-то смехотворным. Но речь идет вовсе не о величине мышц, а о внутренней готовности к психологическому противостоянию и конфликту, сопряженному с физическим насилием. Думается, в Джоне присутствовала эта маскулинность или агрессивность, выражаясь иначе, хотя в общении с девушками-сверстницами он, скорее всего, был неловок и робок. Сознавая это, он уходил от общения, правил которого не понимал, либо не умел ими воспользоваться в собственной пользе. Нельзя не упомянуть о любопытном факте из жизни Джона Шарпа, который стал известен сравнительно недавно, всего несколько лет назад. Выяснилось, что примерно за полгода до трагической гибели Джонни начал брать уроки рукопашного боя и дзюдо у бывшего работника местной службы шерифа Майка Гемберга. Бывший морской пехотинец, отслуживший корейскую компанию в полевой разведке, знал толк в рукопашке и по чьей-то рекомендации, скорее всего сына Гемберга, хотя эта деталь не до конца ясна, принялся заниматься частным образом с Джоном. Строго говоря, такие занятия нельзя назвать спортивными тренировками. Они таковыми не являлись ни по форме, ни по сути. Но бывший морпех и полицейский учил подростка тому, чему был прекрасно обучен сам. Жестокой драке без правил. Не спортивно, но жестко и эффективно. Теперь попытаемся получить представление о том, каким человеком был лучший друг Джонни. Убитый с ним в одну ночь Дэйн Уингейт. Выше уже упоминалось, что последний явно страдал недостатком веса, причем не добирал до нормы примерно 10 килограмм, что довольно много. Это первый серьезный сигнал неблагополучия жизни подростка. Едва мы перейдем к разбору обстоятельств его жизни, такие сигналы мы увидим во множестве. Родители Дэйна были живы, но мальчик с ними не проживал. Органы социальной опеки изъяли мальчика из родной семьи и поместили в приемную, точнее, последовательно помещали его в ряд приемных семей. Можно было бы решить, что причиной тому являлся ненадлежащий родительский уход и контроль, однако младшая и старшая сестры Дэйна остались с отцом и матерью. Вообще-то девочки более уязвимы для насилия внутри семьи, но в данном случае, как видим, девочки продолжали жить с родителями. Отделен от семьи был именно Дэйн. Это невольно наводит на мысль, что причина исключения Дэйна из семьи крылась в нем самом, а вовсе не в его родителях. Мальчик рано был замечен в девиантных выходках. Устраивал поджоги старых машин и мусорных свалок, взрывал аэрозольные баллоны, разрисовывал стены и витрины, издевался над животными. Это, может быть, не привлекло бы к нему особого внимания в таком провинциальном местечке, как Квинси, но в какой-то момент Дэйн перешел все границы. Когда издевательства над кошками и птицами стали совершаться на глазах одноклассников, учителя забили тревогу. В 12 лет мальчика уже обследовал психиатр. Диагноз поставлен не был. По мере взросления круг интересов юного психопата расширялся. Дэйн принялся подворовывать. Сначала тащил то, что лежало без присмотра, а затем обнаглел до такой степени, что стал влезать в дома соседей.